Глава 36. Ужин в этот раз состоялся поздно. Диана слила в станционную емкость Рамзеса половину топлива, емкость заполнилась до максимального объема. Больше места для слива пока не было. Аарон, как только узнал, что Гури свернул и привез станционный модуль заправщика, осведомился о его состоянии и решил его сразу развернуть. «Я буду разворачивать заправщика прямо сейчас, состыкую его с нижней нашей емкостью от Рамзеса. Этим увеличим нашу заправочную емкость станции до 580 тысяч кубометров. В него и сольем остатки топлива с двух транспортников. Второе, чего мы достигнем установкой стационарного модуля заправщика МЕ-31, это то, что он, имея свои манипуляторы, будет заправлять корабли прямо в космосе. Сейчас мы заправляем из топливной емкости Рамзеса. Это неудобно. За 5 часов разверну модуль и состыкую. А по геометрии Рамзеса что у нас получится? Низ нашей башни уйдет под 4 больших ангара, каждый по 975 тысяч кубометров. И там же заправщик МЕ-31, — ответил, подумав Аарон. Вторая нижняя четверть башни, как обычно, заполняется стационарными модулями из реакторной группы. Расчет на восходящий поток. С нижних заправочных емкостей топливо подается в реакторы. Далее энергия идет вверх на стационарные модули Искинов, диспетчерские стационарные модули и вообще на управление станцией. Этим решается еще одна задача. За счет раздела реакторами и топливными емкостями станции на 2 части, верхнюю и нижнюю, Аарон был очень серьезен, объясняя это Егору. Происходит образование 2 зон с разными степенями допуска. Верхняя часть закрыта для посещения вообще, это становится особой режимной зоной. Тут возможно нахождение только командного состава станции. Нижняя часть станции, где размещается личный состав, техническая служба, более открыт для посещения личным составом, но имеет тоже ограничения. К примеру, Гури может перекрыть для посещения все свое пространство, а в некоторые из ангаров и секций стационарных станционных модулей перекрыть доступ вообще. Это достигается именно за счет секционности и модульности станционных модулей. Для отдыха и жительства разворачивается 1 или 2 станционных модуля по типу ангар. Там устраиваются магазины, бары, зоны отдыха. Личный состав живет и отдыхает там. На место работы или дежурства он может пройти только по специальной карте. Главный Искин базы не пропустит в другую зону человека просто так. Должна быть ясная причина нахождения человека в любом месте станции. «Да, я это понимаю», — согласился Егор. «Если ты собираешься брать людей, то нужно установить в нижней части еще 3 больших ангара. Сейчас там только 1 большой ангар, в котором колдует над техникой Гури с сыновьями. Они свой ангар ограждают от посторонних. Значит, нужен 1 большой ангар под жилые блоки и зоны для развлечений. 3-й и 4-й ангары тоже будут иметь назначение. В таком ангаре разворачивается система «Пристань» с роботами подачи. Это 30% объема большого ангара. Остальной объем заполняется ангарами для хранения техники. Ты видел эту систему на ангаре станции Неогена. Ангары могут иметь шахтерскую направленность или войсковую, если в нем живет воинская часть по охране пространства. Эти 2 направленности разделяются, но люди имеют возможность посещать 3-й ангар, где живут гражданские и стоят центры развлечений, питания и досуга. «Да, геометрия станции мне стала понятной», — усмехнулся Егор. «Верхнюю часть наращиваем станционными модулями Искинов и управления, среднюю часть — станционными модулями реакторов, нижнюю — топливными емкостями и ангарами для людей и техники». «Примерно так, но еще в 2 средние четверти, как правило, отходят производственные стационарные модули и секции», — кивнул Аарон. «Люди из нижней части, имеющие допуск, поднимаются в эту часть и производят ремонт, обслуживание или работают. Система та же. Снизу подается топливо на реакторы, с реакторов энергия идет вверх на производственные модули и модули управления». В этом случае на усмотрение руководства, но, как правило, объединение 2 башен не происходит. производственники и весь персонал, задействованный в производстве, имеют тоже свои уровни допуска. В производственной секции никогда не попадет человек из добывающего, шахтерского сектора, а производственнику никогда не побывать в модулях управления, к примеру, в диспетчерском секторе. Все контакты и общение возможны только в жилом и развлекательных секторах. Эта система безопасности лежит в основе разработок как военных стационарных станционных модулей, так и гражданских. Возможно, еще служба безопасности, но в станционных условиях она, как правило, небольшая. «Благодарю за консультацию, Арен», — поблагодарил диспетчер Егора. «Я о чем-то подобном догадывался, но наяву слышу впервые. Диспетчерская служба и служба контроля пространства — самые закрытые службы в армии и флоте», — усмехнулся Арен. «Мне это знать положено по рангу». «Тебе теперь тоже, как руководителю корпорации. Самое важное — это контроль пространства и управления, то есть искины и прочего подобного ранга оборудования. Они отделяются от постороннего присутствия в первую очередь, как и люди, с ними работающие и управляющие ими. Самое простое — это разделение станции реакторными и модульными секциями, а доступ лифтами, которые контролируются сверху искинами и людьми». «Сколько времени уйдет на развертывание нижней секции?» «Она у нас будет нестандартной. Гури хочет в нижней секции башни Рамзеса поставить такую конфигурацию. Вокруг станционной топливной емкости установить 4 модуля по ее окружности. Один у него уже стоит. Это большой станционный модуль-ангар. Рядом с ним большой ремонтный док. Его привезут завтра». «Рядом с ним модуль-заправщик 31МЕ. Он средний, поэтому можно в этом месте поставить их 2. Вверх займет средний ангар, С-ангар-8. Под ним заправщик 31МЕ. Далее, по этому этажу, будут еще 2 больших станционных модуля-ангар. В этой конфигурации заправщик будет как раз под моим диспетчерским модулем, и заправку буду вести я, но это временно, пока не появятся люди». Так как большие модули будут цепляться к нижней четверти башни Рамзеса, то так как они превосходят по высоте 50 метров, внутри образуется полость. В нее мы поставим топливную емкость от станции, которую сейчас разбираем. Она длиной 100 метров, основание у нее стандартное 50 на 50. В итоге наша башня удлинится за счет этого на 100 метров, и в самом низу останется секция в 50 метров, на которую можно будет зацепить дополнительные модули. Это если расти вниз, но можно расти и в толщину, пристыковывая модули к модулям и увеличивая окружность нижнего этажа. Но мы считаем, что жилые модули лучше опустить ниже, они будут под четвертым этажом. Его будем собирать вокруг выступающего нижнего конца, нижней половины топливной емкости с базы, которую разбираем. То есть будет 5 этажей, а не как сейчас, всего 4. Да, работы много, еще есть твой производственный модуль Синти-40, ее разместим над ангарами, на противоположной стороне от диспетчера. Он будет в 3-й секции, если считать сейчас сверху. «Мы с Гури завтра хотим слетать и собрать реактор из 2 баз от Синти-40. Я в курсе, он уже сбросил мне заявку на эту работу и полет. Думаю, это правильно. Потом у него будет работа по разбору башни военной базы, а после этого засядет за ремонт оборудования. Работы у него резко прибавилось». Егор с Гури вылетели на следующий день на Сатире. На всякий случай Егор настоял поставить в трюм ремонтного корабля своего жнеца. При столкновении с неприятностями жнец мог пригодиться. Но все прошло гладко. Арен проверил обстановку на месте с помощью оставленного Егором в разведполете диспетчерского буя и разрешил вылет. По предписанию Арена, прибыв в любое новое место в системе, корабль должен был сбросить в этом месте диспетчерский 50-кубовый буй. Диспетчерский буй стабилизировался в пространстве, разбрасывал по окружности около полусотни разведывательных зондов. Этими мерами Арен устанавливал по системе контроль. В первый разведывательный полет Егор поставил 14 таких буев. Арен ни на что особо не рассчитывал, но мог с помощью таких буев просматривать ситуацию в космосе. В случае появления в зоне работы диспетчерского буя корабля срабатывала система оповещений. Буй, собрав пассивным образом информацию о скорости и направлении движения объекта, получил, сбрасывал на станцию Рамзес короткий пакет информации, оповещая о появлении движущегося объекта и его характеристиках. Выявить наличие в системе таких диспетчерских буев было непросто без специального оборудования на корабле. Пакет информации, сброшенный по лучу, выявить вообще не представлялось возможным. Таким образом, Аарон расширял зону подконтрольного пространства и знал о ситуации в системе. Специально расстановкой таких буев пока не занимались, так как время было ограничено, но при посещении нового места такой буй должен был установлен обязательно. Перед вылетом к этой второй базе 178-РМ-123-14 Гури и Егора Аарон получу снял всю информацию о пространстве с момента установки буя. Движения или иные активности отсутствовали. Решив, что все нормально, он разрешил вылет Сатира в эту точку. В этот раз они вышли с противоположной стороны от базы в 9000 километрах от места первого выхода Егора. Сбросили еще один диспетчерский буй, развернули его и прыгнули уже непосредственно к базе. Здесь тоже сбросили и развернули еще один диспетчерский буй. Только после этого Егор с Гури приступили к работе. Этот буй, помимо диспетчерских функций, нес еще функцию прямой связи с Рамзесом. Таким образом, Аарон просматривал пространство в этом секторе с помощью уже трех диспетчерских буев. У первой базы 178-РМ-1287 тактика была несколько другой. Там сразу был выявлен рабочий Искин и переведен в подчиненное положение. Аарон фактически унаследовал всю систему навигации. Она, конечно, пострадала в боях, но для целей корпорации «Кедр» ее хватало с лихвой. Там Аарон решил собрать после свертывания базы, ставшие ненужными оружейные стационарные системы и диспетчерские модули, оставив только некоторые, чтобы просматривать этот объем пространства. Егор завидовал Диане, Лисит и Синте. Диана, поставив транспортник под слив топлива, сейчас прыгала по точкам на шахтере и собирала свернутые стационарные огневые и электронные стационарные модули диспетчера 18А. А Лисит с женой Гури собирали еще и лишние диспетчерские модули, в том числе и разбитые, для обменного фонда запчастей. Гам следил за сливом топлива в транспортник Дианы и грузил в трюм Гауда все, что было намечено. Спокойная, размеренная работа. Гури и Егор просканировали базу 178-РМ-123-14 и пришли к выводу, что она была атакована по стандартной схеме. После продавливания защитного щита акры вывели из работоспособного состояния главный реактор базы или энергосеть с помощью электромагнитного удара. Искин перешел на аварийный режим работы, но мощная электронная волна выжгла все энергосети. Все, что в этот момент работало, пострадало. К счастью, производственный комплекс Синти-40М был отключен. Частично он, конечно, пострадал от обстрела, но в целом был исправен. Гораздо больше пострадал средний диспетчерский модуль, который вел борьбу. Он был разрушен на 70%. «Егор, посмотри!» — позвал Гури Егора к сканеру. «Реактор Синти-40М, скорее всего, цел. Еще тут цела топливная емкость. Оттуда в комплекс сливалось уже полученное топливо. Какой план действий?» «Основной реактор станции разрушен. Возможно, запустив реактор от Синти-40, можно по аварийным запасным энергетическим каналам запустить Искин и протестировать все оборудование. Это самый серьезный подход, но он по времени более растянут. А что мешает нам пристыковаться к станции и сбросить на нее технических роботов диагностики? Можно подать энергию на нее Сатира, в это время отсоединить реактор Синти-40А и погрузить его в трюм». «Это, конечно, быстрее», — задумался Гури. «Гури, это военная станция», — усмехнулся Егор. «Технические роботы ее оттестируют, найдут реакторы, может и слабее, но в исправном состоянии или которые можно починить или восстановить. Мы с тобой выполним главную задачу по вывозу реактора для Синти-40. Я бы вообще оставил тут технический комплекс Технарь-31. Связь, получу, с ним будет. Можно заниматься своими делами, пока тут идет ремонт, контролируя и направляя его дистанционно. За несколько дней тут будет восстановлен один из реакторов. Восстановим энергосеть к Искину из подручных средств. Запустим Искин и проведем прокладку временной энергосети в разрушенных участках, опять же, из подручных средств. Оттестируем дистанционно, начнем сворачивание и вывоз всего, что исправно». «Ты прав, Егор», — согласился Гури. «Это моя привычка — пощупать все руками и сделать все самому. Стыкуемся, разворачиваем в станции технаря 31, отстыковываем и выводим из схемы стационарный модуль реактора Синти-40А, грузим его в трюм прямо в развернутом виде». «Согласен, сколько уйдет на это времени?» «Час на технаря 31 и 3-4 на реактор Синти». «Да, я бы хотел, если возможно, сразу свернуть эту емкость». Егор показал на емкость, куда шел слив топлива Синти-40А. «Тогда нужно зайти снизу, между реактором и емкостью», — подумав, ответил Гури. «Я бы работал на первой стороне с модулем реактора, а ты бы отстыковал емкость, подал на нее энергию, оттестировал и начал ее сворачивание. Внешне она цела. Модуль реактор в развернутом виде займет примерно 70 тысяч объема триума. И если емкость свернется, то не более 40. «Тогда приступаем», — решил Егор. А за час открыли аварийный шлюз станции, втолкнули туда контейнер с техником 31 и запустили его развертывание. Потом осторожно сползли сатиром под производственным комплексом Синти-40А и начали расстыковку реактора и топливной емкости. Егор и раньше видел Гури в работе, но в этот раз техник удивил его в очередной раз. Гури доказал, что он виртуоз. Ценя время, он сбросил почти 30 технических роботов-дронов «Сатира», одновременно работая манипуляторами, захватами и манипуляторами подачи энергии, за 30 минут отстыковал и отвел в сторону стационарный модуль реактора «Синти». При этом еще успел его оттестировать, определить, что он исправен. Далее подал на него по манипуляторам энергию и вместо того, чтобы просто загрузить, начал его быстрое аварийное сворачивание. «Быстро ты!» Егор работал на другой стороне. За это время он успел только отстыковать топливную емкость и начал ее тестирование. «Егор, я ведь раньше был военным техником. Эта работа мне знакома. Разворачивались под огнем противника и прикрытием из пары кораблей. Быстро развернулся, включил защитные модули. Ты в безопасности. Тянешь резину, дольше находишься в опасности. Поневоле научишься быстро работать. Что у тебя?» «Оттестировал, начинаю сворачивать». «Отстаешь от нормативного времени на 15 минут». «А ты его опережаешь?» «Норматив?» «Ага». «Да, но я имею опыт. Научишься и ты». Гури уже отстыковывал от производственного комплекса спецангар «Минерал 8Е», разработанный специально для приема минерала и его предварительной подготовки перед подачей в производственный комплекс, отвел его в сторону и тестировал. «Исправен. Начинаю сворачивание. Он тебе будет нужен. Я, свернув реактор, высвободил место. Минерал 8Е тоже войдет», — сообщил он Егору и поинтересовался. «У тебя как?» «Начал свертывание. Через час топливная емкость свернется. Можно будет грузить». «У тебя неправильная тактика при свертывании», — сделал вывод Гури, посмотрев, как работает Егор. «Смотри, как надо. Я, прежде чем начать свертывание, подсоединяюсь к Искину и смотрю порядок свертывания. Они бывают разными по затратам времени. Дальше я помогаю совершить операцию Искину, подавая повышенную энергию на агрегаты, ответственные за операцию, или помогая своими роботами-дронами ее совершить, если агрегаты исправны. Операция совершается. Тут начинает тормозить Искин. Он обязан оттестировать систему и, убедившись, что все нормально, переходит к следующему этапу. В этот момент я подаю на него информацию о состоянии, что все в норме, обманываю этого дурня. Он сразу переходит к следующей стадии. Я опять ему помогаю подачей энергии или ремонтными роботами, дронами, если что-то неисправно, и он не может провести ее сам. Вот и все. Так же можно действовать и при развертывании». «Век живи, век учись», — хмыкнул Егор. «Ты будешь смотреть транспортник. Я могу контролировать свертывание всех трех модулей. Это работа статиста. Погрузку тоже можно сделать только одному. За один раз три модуля не погрузишь. Надо по одному». «Я бы хотел слетать и хотя бы его оттестировать. Егор еще в первый раз, отсканировав транспортный корабль, хотел его оттестировать. Но тогда он торопился, надо было облететь 13 точек, и времени на это не было». Транспортник с виду был поврежден только в двух местах. Его на вылет прострелили из чего-то очень крупного калибра. В нем зияла дыра диаметром около 10 метров. Второе попадание было в район рубки, но там защитная система корабля, видимо, смягчила удар, или он был касательным. Сама рубка уцелела, но, скорее всего, потеряла герметичность. Корабль потерял управление, и экипаж покинул его в аварийном режиме. Спасательные капсулы отсутствовали. Гури, ты знаешь его примерные технические характеристики? Это стандартный транспортный корабль дальнего радиуса действия Вооруженных сил Содружества. Серия «Литли». Ему около 30 лет. Трюм у них был примерно на 400-500 тысяч кубометров. Визуально двигатель цел. Скорее всего, его обработали электромагнитной пушкой. Нарушенное энергоснабжение рубки и Искина, как следствие, потерял управляемость и возможность совершать прыжки. Экипаж действовал стандартно, ввиду невозможности восстановить энергосистему, покинул корабль. Акрам он был не нужен. Технологии у нас с ними различные, а Содружество, скорее всего, оценило его состояние как повреждение выше 50%, требует стационарного ремонта третьего уровня. Это серьезный ремонт, им проще его было бросить, чем разворачивать ремонтную базу. Собрали все, что можно было восстановить в военных ремонтных кораблях, остальное сразу списали на боевые потери. Понятно. За разговором Егор уже подлетал на жнеце к транспортнику. Я стыкуюсь и запускаю в него со своего жнеца технических роботов моего комплекса техник ВПШ-19МГ. Помнишь его? Да, я у тебя перенес его Искин из рубки ближе к выходу из корабля. «Я помню почти все корабли, которые прошли через мои руки», — хмыкнул Гури. «У меня свернулся первым минерал 8МЕ, начиная его погрузку, потом реактор и последним твою топливную емкость. Большая зараза, дольше всего будет сворачиваться». «Я так понял, что у нее объем под 1 000 000 кубометров?» Егор пристыковался к транспортнику и запустил в него роботов через аварийную шахту, в которой раньше была аварийная капсула. Роботы-дроны расползались по кораблю, тестируя оборудование. «Если быть точным, то внутренний объем по справочнику 940 кубометров», — ответил Гури. «Это средний стационарный модуль емкости. Я видел 2- и 3-миллионные модули. Те просто огромные. Егор, я погрузил минералы, гружу реактор». Появились свободные мощности. Тут можно отцепить от комплекса средний стационарный модуль «Ангар-4». Может заняться им. «На твое усмотрение», — улыбнулся Егор. «У тебя будет под него место?» «На будущий рейс», — пришел ответ. «У тебя как?» «Смотри сам», — ответил Егор и прошелся по результатам теста. «Двигатель целый, топливо в баке есть». «Как ты и говорил, нарушены энерголинии между реактором и Искином. Нужен серьезный ремонт энергосети». «Мой совет – проложи от жнеца временные силовые линии. Прыгнешь к Рамзесу в такой схеме, на своем Искине и его двигателе. Я могу его перебрать. Думаю, второй межсистемный военный транспортник нам пригодится. Перебрать энергосистему, ее восстановить легко – это просто время». Залатать дырку в корпусе тоже. Искин, скорее всего, исправен. Сколько потребуется времени? 1.5 часа. Сейчас снимаю кабели от реактора к оружейным модулям. Они исправны. Только что оттестировал двигатель. Закончу монтаж, сразу запущу двигатель и проверю управляемость. Потом расчет прыжка и разгон. Я все, погрузку реактора закончил. Жду, когда свернется топливная емкость. Еще 40 минут, и погрузка столько же, как минимум. Сворачиваю этот средний складской модуль. Параллельно оттестировал техником 31 станционные модули. Что там? Повреждена энергосеть. Высокая степень повреждения. Станционный реактор исправен, топливо есть. Техник 31 демонтирует энерголинию от реактора к разрушенному станционному модулю диспетчер 17 и будет прокладывать ее к модулю Искина. Восстановительных работ для активации Искина и главных функций станции на 36 часов. После этого активируем дистанционный реактор и Искина. Запустим станционные технические службы, по крайней мере, что осталось от них. Гури был доволен, голос его стал веселее. «Гури, у меня все». За разговором пролетело время, и роботы уже проложили временные кабели. «Запускаю реактор и двигатель». «Ага, давай, я уже гружу топливную емкость». «Вроде все нормально, работает в штатном режиме». «Прыгнуть сможешь?» Искин делает расчеты. Егор смолк и через минуту сообщил. «Да, смогу. Нужно 3 прыжка до Рамзеса. Все равно почему-то не хватает мощности. Только короткие прыжки». «Тогда качуй домой», — пришел ответ от Гури. «Я через 10 минут тоже начну разгон для прыжка, но я прыгну сразу домой». «Тогда до встречи дома», — ответил Егор. Искин начал разгон транспортника. «Увидимся на ужине». «Сообщи Арону, что я лечу на транспортнике». «Уже». «Все, пока, через минуту уйду в прыжок». «Пока, Егор». За 4 часа и 3 прыжка добрался до своей территории. Выпрыгнул на расстояние 300 километров от станции Рамзес. «Привет, Егор! С возвращением!» Арон сразу его увидел. «Ты выпрыгнул очень удачно. Лови пакет. У тебя по заданию прогнать его своим ходом в квадрат 19041А. Там я выделил место для хранения того, что не может быть размещено в Рамзесе. Все модули и имущество будем хранить там, пока оно не пройдет осмотр и ремонт у Гури». «Понял, спасибо, Арон». «Отстыкуешься от него, соберешь свое имущество, и я дам пакет для жнеца». «Благодарю, понял, конец связи». Егор отогнал транспортник в указанный сектор. Там уже начало накапливаться имущество. Гури стоял уже там и тоже разгружался. «Я пока топливную емкость и минерал 8 оставлю здесь. Стационарный модуль реактора Синти беру к себе в ангар», — объяснил техник. «Ты данные тестов по транспортнику сбрось на Рамзеса в мой отдел. Я просмотрю, как будет время». «Ха!» — засмеялся Егор. «Когда она у нас теперь будет?» «Ну да». Гури стабилизировал свернутый модуль топливной емкости и стационный модуль «Минерал» и теперь грузил назад в «Сатира» стационный модуль реактора «Синти-40». «Время у нас сжато, но у меня хорошая новость. Арон развернул уже ремонтный большой док. Там, правда, пока отсутствует оборудование, но я разверну там технаря 31. Он у нас остался последний». «Ты брал их 5 комплектов для Анит. Один работает в добывающем комплексе, второй установлен уже во второй комплекс Анита. Третий мы оставили на станции, четвертым работает Диана, когда помогает мне. Этот, последний, пока поработает у меня в ремонтном доке, потом верну». «Гури», — поинтересовался Егор, — «а у тебя из ремонтных комплексов что?» «Я привык работать комплексом ТЭЛФА-115-ФМЕ. У нас их 5. По одному на каждого, еще один развернут в нашем ремонтном большом ангаре 11 на постоянной основе, и один у меня в Сатире. Сыновья сейчас работают 2 своими и этим 3-м. Мой работает на разборке 1-го стационного реактора от Синти. Его я могу восстановить, хотя он разрушен основательно. Появилось решение, как это можно сделать. Парни присматривают за ним». «Но ведь вы перенесли туда еще оборудование, скупленного среднего ремонтного стационного модуля, и ты забрал 3 комплекса ремонтных роботов «Пестер-54М» с 1-й станции. Пусть из них ты собрал всего 2, но это ведь немало. 34 робота в каждом». «Егор!» — засмеялся Гури. «Все в работе. Ты просто не был у нас. Зашел бы как-нибудь посмотреть. Собрать добывающий комплекс «Анита» за 8-9 дней — это не шутка. Ведь мы целиком его разбираем, как и эти донны. Перекраиваем внутреннюю геометрию корабля, работы море. У нас свой Искин, но и то мы занимаем иногда, хоть и редко, мощности у твоего Рамзеса. По станционному модулю реактора Синти я уже резервировал у Рамзеса время на 2 часа. Мне нужно просмотреть его и принять решение». «А что с ним?» «Разбит управляющий блок, повреждены основные выходные шины, да много что. Вот мне и надо просмотреть реальные замены из того, что у нас есть. Просчитать не ремонт управляющего блока, а его полную замену. То есть мы его соберем из совсем другого оборудования. Ты не поверишь, но я скомпоную из 5 малых Искинов 1 общий управляющий блок управления. Сам модуль хоть и большой, но в нем все место занимает сам реактор. Места на размещение среднего или большого Искина нет. Поэтому я вычистил все узлы управляющего блока, проверил все ниши и пустоты. Нашлось место для размещения 5 малых Искинов. Мы должны разбросить новую энергосеть как между новыми Искинами, так и восстановить прежнюю. Продолжить кабели интеграции Искинов между собой. Все должно быть сделано не на соплях, а очень серьезно. То есть прокладка кабелей и силовых шин в установленные проектом места. Провести шины в естественных пустотах. Реактор будет, конечно, модернизированным, но это внешне заметно не будет. Все на своих местах и закрыто защитами и кожухами. Так что работы много. Считай, перебираю этот реактор вручную. Итог. Прирост мощности на 5%. Полностью проапгрейдим программное обеспечение. Будет еще 3%. Ремонт и восстановление энергосистемы. Замена по возможности на более современные сплавы компонентов и составляющих. Результат. Повышение срока службы и еще 0,5% прироста мощности. Боремся за каждую десятую прироста мощности и экономичности в расходе топлива. Круто вы. Поэтому и нужны дополнительные заемные расчетные мощности от Рамзеса, объяснил техник. Твоя Синти-40 очень энергоемка. Она по проекту берет еще мощности с реактора станции. Так было у военных. Вообще, станция 178 РМ-1287 по сути предназначена для обеспечения войскового соединения космического флота топливом. Это основное ее назначение. Поэтому она проектировалась именно для работы Синти-40. Дополнительные функции – ремонт и восстановление кораблей, контроль пространства, обеспечение флота расходниками и боезапасом. Отсюда Синти, большой ремонтный док, склады, внутри дополнительно развернут комплекс охрана 2 ЕМФГР. «Это что за комплекс?» – переспросил Егор. «Это 80 роботов в полном вооружении и амуниции. Один робот по эффективности приравнивается к одному солдату штурмового взвода спецвойск внутреннего обеспечения. Это, конечно, неразумный солдат, но в Искине этого комплекса прописана программа действий в различных ситуациях. Достаточно серьезная разработка ученых и техников Содружества». Она, конечно, слабее такого же взвода той же космической пехоты, и тем более слабее в разы взвода десантных войск. Но для охраны военных комплексов и объектов они самое то. Я не знал, что он у нас есть. Теперь есть, поправил Гури. Остался только Искин и 28 роботов различной степени повреждения, но я собрал все, что смог. Это еще 31 робот в состоянии восстановлению не подлежит. Запчасти. Этот комплекс сам по себе хорош, но если у него есть оператор, живой, подготовленный специалист-человек, то он становится в разы опаснее. Представляешь, роботы идут по всем шахтам, воздуховодам, коридорам, стреляют простым оружием, бросают гранаты и прочее. Можно использовать и в обороне, и в нападении. «Да, хорошо», — согласился Егор. «Пока не ясно, но что-то подобное было и на второй станции. Запустим там Искин, сразу получим данные», — сообщил Гури. «Гури, а этот комплекс в каком состоянии?» «Я пока им не занимался, но Искин исправен. Есть десяток роботов-солдат исправных, но у них разное состояние вооруженных систем. От полной негодности до отличного». Всего пара роботов в полном исправном состоянии, как самого робота, так и вооружения. Понятно. Егор, там все не так просто, пояснил Гури. 70 роботов разбиты были на десятки. Один десяток, к примеру, прикрытие, то есть вооружены гранатометами и мощными стволовыми пулеметами. Второй – легкие стрелки, это пара стволов автоматического оружия, ручные гранаты и прочее в том же духе. Было 4 десятка штурмового назначения, то есть легкие стрелки, и 3 десятка обеспечения, то есть отделение гранатометчиков, отделение вооруженное крупнокалиберными пулеметами, Отделение инженерной поддержки, минирование, техники, доставка боеприпасов к передовой линии огня. Умный был комплекс. Нам достались от него лохмотья, но я попробую его установить. Хотя бы 20-30 роботов-солдат. «Да, хорошо», — согласился Егор. «Я вот думаю, может мне заняться этим комплексом в свободное время?» «Я согласен, у меня пока не початый край работы», — Гури усмехнулся. «У тебя есть свободное время?» «Гури, времени у меня, как и у всех, но если интересно, то надо заниматься». Егор действительно был заинтересован. «Ты поможешь с проектом и своими предложениями?» «У меня есть свой ремонтный модуль на Жнеце. Он у меня простаивает. Второй комплекс технических роботов-дронов, подарок Аарона, тоже стоит. Так что мощности у меня для работы есть». «Что за подарок Аарона?» «Технический модуль Арант, производство корпорации Систал. Он состоит из мощного среднего Искина и 12 роботов-техников разной величины. Сам Искин смонтирован тоже в виде робота, с мощной подъемной стрелой и кучей манипуляторов. В работе он был очень хорош и удобен». «Я слышал про него, но не видел. Говорят, очень хорош». «Хорош, особенно в диагностике, но 12 роботов маловато. Мне просто некогда его модернизировать, да и нет роботов, чем его усилить». «Знаешь, у меня есть третий Искин от комплекса «Пестер-54М» и 5 роботов от него», — задумался техник. «Кроме того, сегодня должны вывести еще 59 технических роботов. Они некомплектные. Могу все это передать тебе. Возьмешь?» «Возьму. Вернемся к разговору о комплексе «Охрана 2ЕМФГР». Я его тестирую, поставлю на него 2 моих технических комплекса и Искин Жнеца. Пока он стоит в трюме, соберет всю информацию, я ее просмотрю и решу, что с ним делать. Пусть потихоньку его восстанавливает, буду ставить ему задачи. Мощностей достаточно, так что постепенно скомплектую». «Лады, уговорил», — согласился Гури. «Сегодня пришлю в твой трюм 2 контейнера со всем, что осталось от комплекса «Охрана 2ЕМФГР». «Хорошо, благодарю, Гури». «Занимайся, раз есть желание. Бабы с возу кобыли легче». «Гури, я все, собрал роботов-дронов, отстыковываюсь от транспортника». Егор отходил на Жнеце от корабля. «Мне Аарон скинул пакет. Я на Рамзеса». «Ага, давай. Мне еще тут на полчаса, потом сразу стану в большой ремонтный док. Надо им позаниматься». «А развернуть-то его Аарон развернул, но его надо оттестировать, просмотреть, что в нем есть из оборудования, начинать обживать его». 3 контейнера с остатками комплекса «Охрана 2ЕМФГР» прибыли через 3 часа, еще 2 контейнера с «Престом 54М», его 5 роботами и всеми 59 некомплектными роботами доставил технический робот еще через полчаса. Егор поставил все контейнеры в небольшую секцию около шлюза и решил заняться ими, как будет время».